В одной руке она держала чемодан, в другой — руку Лукаса. Неожиданно они наткнулись на заграждение из пожарных машин, стоявших поперек улицы. Повернули обратно. Она слышала за спиной гул приближавшихся самолетов и взрывы бомб. Ей было страшно. Мать закричала, что им обязательно нужно в бомбоубежище в конце Анненштрассе. Это было единственное убежище поблизости. В самом начале улицы, возле церкви Анненкирхи, мать упала и ударилась лицом о покрытый грязью обледеневший сугроб. Анна помогла матери встать. Церковные двери были распахнуты настежь. Они забежали и остановились у боковой части алтаря справа от главного входа. Мать переставила стоявшую там деревянную скамью перпендикулярно стене, чемоданами забаррикадировав доступ в угол. Потом на руках перенесла туда Лукаса и, сорвав с его глаз повязку, положила мальчика на покрытый соломой пол. Священники Анненкирхи были предупредительнее, чем гауляйтер Мартин Мучман и банда его продажных чинуш, услышала она голос матери. Та велела ей лечь рядом с мальчиком и укрыла их одеялом. Ей было страшно. Еще никогда в жизни она так не боялась. Она прижимала к себе Лукаса и без конца повторяла вслух строчки из Рильки, умоляя словами поэта о том, чтобы наступила тишина. При каждом новом взрыве она все громче просила тишины. Через несколько минут и Лукас стал повторять за ней эти строчки как молитву. Молиться она не могла себя заставить. Даже здесь, в таком месте, в такую минуту и в таком состоянии, эти страшные, с ее точки зрения, идолопоклоннические строки, которые их заставляли учить в школе на уроках религии, забылись сразу после того, как она ответила урок учителю. Как и рифмованные речевки, прославлявшие фюрера, которые они хором повторяли на утренние переклички каждый день перед началом уроков. Она не верила в фюрера, в верховного вождя, чей культ было запрещено ставить под сомнение. Потому не верила и в Бога. Это вовсе не означало, что она утратила веру из-за страданий, которые испытала за все эти годы с начала войны. Она разуверилась в Боге не из разочарования, обиды или протеста, и не в отместку за то, что он допустил все это, повернувшись к миру спиной именно в тот момент, когда мир нуждался в нем более всего. Как раз это и было бы, по ее мнению, отрицанием веры и еще большим лицемерием, чем молиться в минуту смертельного страха. Все последние годы она наблюдала, да и сама испытывала, страдания, вызванные поведением людей, которые руководствовались исключительно безграничным, слепым страхом перед наказанием за неподчинение команде, приказу или заповеди. Отец научил ее по-умному сомневаться, в особенности в том, что бездумно повторяли окружающие, и задавать вопросы. А мать, вслед за своей свекровью, явила пример того, что значит «не жить на коленях». Анна не верила в Бога, хотя была крещена и на первом причастии, как и все, проглотила белую обладку, а при помазании получила второе имя Марта в честь бабушки. Иногда важным для нее людям она представлялась этим именем. Гиннер его обожал. Для него она была исключительно Мартой. Впервые целуя ее в темноте, когда они сидели на берегу пруда в саду Цвингертейх, он шептал ей на ухо «Моя Мартиника». Бабушка Марта, родившаяся в некогда польском городе Оппельне, известном своим твердокаменным католицизмом, и слышать не желала о том, что внучка останется некрещенной. И родители, вообразив возможные последствия, вероятно, только ради бабушки ее и окрестили в величественной Дрезденской церкви Фрауенкирхи. Они тогда и представить не могли, как пригодится их единственной дочери свидетельство о крещении. Ведь с некоторых пор, это началось, когда она училась в гимназии, детей, у которых не было такого клочка серой бумаги, автоматически подозревали в неарийском происхождении. Это портило демографическую статистику школы, о чем, будучи чиновником Третьего Рейха, знал каждый директор. Все они были обязаны принимать активное и непосредственное участие в построении нового немецкого общества – расово-чистого, арийского, здорового, работоспособного и, разумеется, всецело преданного фюреру – расово-чистого и здорового. Это было самое главное. Отцов психически больных детей по особому распоряжению подвергали стерилизации. В соответствии с законом, принятым в 1934 году, на тех же основаниях стерилизовали душевно больных мужчин в детородном возрасте и неизлечимых алкоголиков, а в 1939 по отношению к хронически больным людям стали применять эвтаназию, которую Геббельс называл актом гуманности. Отец считал, что именно Гитлер, как никто другой до него, сумел убедить немцев в том, что они избранный народ. Это Гитлер, Гиммлер и Геббельс ввели в обиход понятие «народное бессмертие». Немецкое, разумеется. Чем привели обывателей в восторг? Ловко и очень просто. Они свергали прежние национальные памятники и возводили новые, которые были гораздо крупнее и монументальнее, но примитивнее, как если бы пирамиду построил для фараона Уолт Дисней. Они основывали музеи, посвященные национальным традициям. Заказывали благонадежным и преданным режиму ученым труды о якобы научных способах классификации культур и рас. Собирали отечественный фольклор, создавали каноны народной литературы, а все то, что в каноны не вписывалось, демонстративно уничтожали. Они учреждали новые национальные праздники, организовывали торжественные церемонии во славу павших за правое дело, утверждали новые флаги и приказывали создавать новые гимны, собирали громадные толпы на парадах по случаю обретших новое значение исторических событий. В короткие сроки им удалось сотворить миф. А миф, укоренившись в сознании, заступает место культурных ценностей. Новый стиль поведения, новые ценности и символы становятся чем-то естественным, исконным и понятным каждому. И миф начинает опережать историю. Культурные ценности доступны не всем, поскольку их восприятие требует знаний и умственных усилий. В миф же достаточно просто верить. Его не обязательно понимать. Впрочем, это касается и культуры, когда ее делают массовой. Картины стали простыми и понятными. Геббельс и его свита добились того, что по радио стали звучать только патриотические песни и еще более патриотические простенькие оперетки, а самым значительным немецким зодчим был признан некий Арно Брекер, воявший колоссальные фигуры, которые имели к скульптуре такое же отношение, как садовые гномы, к античному искусству. Все это не мешало Гитлеру считать, что колоссы Брекера принадлежат к числу наипрекраснейших изваяний, которые когда-либо создавались в Германии. Помимо Брекера были еще Торок и Климш, творившие в том же ключе. Все прочее, по словам Гитлера, творение дегенеративных заик, бездарных саботажников, безумцев и торговцев. Так, впрочем, считали и все те, кто фотографировался на фоне творений Брекера, Торока и Климша в Берлине или Мюнхене. Но гитлеровцам удалось и кое-что еще, видимо, самое важное. Они беспрестанно подогревали в массах ощущение собственной значимости, и люди, в конце концов, поверили, что вовсе не являются придатком диктатуры. Гитлер убеждал их в этом при каждом удобном случае. Он повторял: «Вы стоите передо мной, как взволнованное море, преисполненное священного негодования и безграничного гнева». Гитлер, как никто другой, кроме разве что Сталина, умел убедить массы, что они и есть диктатура. В этом была его величайшая личная заслуга. Он хотел стать художником, философом, архитектором, а в результате стал актером, отличным актером. Именно он гипнотизировал немцев своими речами. Именно он расставлял декорации и режиссировал, доводя до совершенства свои выступления, которые должны были производить впечатление импровизации. Каждая из них – это спектакль. Все начиналось в тишине. Гитлер стоял неподвижно и безмолвно. Затем начинал говорить спокойным низким голосом, постепенно доходя до истерического крика, погружая толпу в транс и доводя до экстаза. Плюс зрительный эффект. Лучи авиационных прожекторов, символы, составленные из пылающих факелов, массовые гимнастические упражнения, смахивавшие на эротические балетные этюды, пафосная, словно звучавшая с небес музыка, тирады ожесточенно жестикулировавшего фюрера, освещенного прожекторами на фоне кроваво-красного знамени с черной свастикой в белом круге, и его любимые слова «абсолютно», «непоколебимо», «решительно», «окончательно», «неутомимо», «судьбоносно», «вечно», Слова простые, однозначные, понятные всем. Он выкрикивал каждому прямо в ухо именно то, что тот хотел услышать. Крестьянам – это вы являетесь основой нации. Рабочим – рабочие – это аристократия Третьего Рейха. Финансистам и промышленникам вы доказали, что принадлежите к высшей расе. Вы имеете право быть вождями. Гитлер в своем примитивнейшем инстинктивном популизме был близок каждому. Как закадычный друг, как благодетель и неутомимый защитник. Всех без исключения. Стариков и детей, дорожников и пирожников, учителей и мясников, поэтов и пахарей. Гитлер первым использовал для своих выступлений электрические усилители. Благодаря им толпе казалось, что голос вождя звучит откуда-то свыше. Не исключено, что без динамиков Гитлер никогда бы не покорил Германию. И все это сопровождалось жутковатыми световыми эффектами. Абсолютно новаторский пропагандистский шедевр, опытом которого, можно было не сомневаться, непременно воспользуется и в будущем. Только Гитлер способен, утверждала геббельсовская пропаганда, добиться такого эффекта, чтобы после его речей женщины с отсутствующим выражением на лицах в изнеможении оседали на землю, словно тряпичные куклы, а вопль «Хайль» в конце его речи получался таким громогласным, что многим казалось, будто от него могут обрушиться крыши. Нетрудно понять, как это могло действовать. И действовало, даже за пределами Германии. В 1938-м, за год до начала войны, Адольф Гитлер был выдвинут на Нобелевскую премию, особую премию, премию мира. Он должен был получить ее в 1939-м. Выдвинуть его предложил некий Э.Г.Ц. Брандт, шведский политик с немецкой фамилией и мозгами крысы. Впрочем, такими мозгами обладают большинство политиков. Тем не менее, Брандт был избранным демократическим путем депутатом шведского парламента. Адольф Гитлер – лауреат Нобелевской премии мира. Можно ли представить большее извращение за всю историю человечества? Среди его конкурентов в тот год был, в частности, Махатма Ганди. Правда, в феврале 1939-го по инициативе Геббельса его кандидатуру сняли. Геббельс прекрасно знал, что в сентябре 1939-го начнется война, и вручение Нобелевских премий ни в ноябре, ни в декабре не состоится, тем более премии мира. Формирование нового идеального вида Homo Germanicus, который должен был соответствовать требованиям и амбициям тысячелетнего Рейха, начиналось уже в детском саду и еще более настойчиво продолжалось в школе. Это было формирование арийца, расово чистого до последней капли крови. Отец однажды спросил, помнит ли она стихотворение «Береги чистоту своей крови, она не только твоя, приплыла она издалека, уплывет она далеко, в ней наследство тысяч предков, на ней зиждется будущее, в ней вся твоя жизнь». Она помнила, еще бы не помнить, ведь ей пришлось учить его наизусть. Дети декламировали стишок уже в третьем классе, а потом по команде вскидывали правую руку вверх. Она тоже, ничего не понимая. Школьные учителя добровольно поддерживали у детей перманентное состояние патриотического экстаза, а так называемая расовая чистота была одним из наиважнейших условий существования Третьего Рейха. Она вслушивалась на уроках истории в рассказы о необходимости сохранения арийской расы в безукоризненной чистоте. По словам учительницы, древние цивилизации пришли в упадок именно потому, что допускали смешение крови, а потеря расовой чистоты губит счастье народа раз и навсегда. Отныне безупречное арийское происхождение нужно было еще и доказать документально. И если у кого-то необходимых документов не оказывалось, это немедленно бросало на него тень подозрений. Очень опасных подозрений. Ученика пересаживали на задние парты. Его фамилию не произносили во время проверки посещаемости. Ему нельзя было обедать в школьной столовой. Лишенные достоинства дети не имели права испытывать чувство голода. Однако на линейках, прославлявших фюрера, они обязаны были присутствовать. И хотя до тех пор, пока они не предъявят напечатанные на серой бумаге документы, свидетельствующие об их расовой чистоте, Эти дети как будто и не существовали. На линейках они были нужны для дополнительных децибелов. Но стоило принести необходимую справку, как картина радикально менялась. Эти дети вновь становились полноправными членами коллектива. Но только по предъявлении соответствующей печати. И не дай бог, если в справке не значились дата и регистрационный номер, или она была оформлена на чужом языке. В таком случае человеческое достоинство в течение недели, а то и двух, вновь оказывалось под сомнением, пока документ не приводили в порядок.